Врожденная предрасположенность. До 20 лет я был глухонемым. У таких, как я, природа компенсирует потерю слуха чувствительностью прочих органов. У меня повышенное по сравнению с другими обоняние и осязание, что позволяет диагностировать проблемы с позвоночником и исправлять их. Глухой с рождения, удивилась Лидия Михайловна. И кто вернул вам слух? Молния ударила меня в грозу, чуть не убила, но я стал слышать. Об этом случае писал журнал «Здоровье». Меня обследовал профессор Гуринович и подтвердил анамнез. Как необычно, удивилась Лидия Михайловна. Хочу спросить вас, Константин, как поняла, вы не состоите в штате, ни в поликлинике, ни даже в ФАПе, и трудовой стаж вам не идет. А как же пенсия? Не говорите только, что об этом думать рано. Все просто, Лидия Михайловна, Кир улыбнулся. Пребывание в писательском союзе засчитывается в стаж, без разницы, работаешь ли ты где-то или же пишешь книги дома, а перед пенсией у писателя выходит книга, обычно с избранными произведениями. Сумма гонорара, а он не маленький, служит для расчета пенсии, так что она выходит максимально из возможных. Вы удивительно серьезный для своего возраста, сказала будущая теща. Я представляла вас другим. Карина мне писала, что познакомилась с писателем, он замечательно поет, танцует. Подумала, какой-то шалопай, но вижу, что ошиблась. За обедом они немного выпили, и Лидия Михайловна, слегка осоловев, сказала: «Знаешь, дочка, я думала, что ты поступишь в институт, там встретишь будущего зятя и выйдешь замуж за студента, а мы вам будем помогать, пока не станете врачами. Когда ты мне про ЗАГС сказала, я распереживалась, не хотела, чтобы повторила мамину ошибку. Но ты нашла такого парня. Где, кстати? Не поверишь, но в деревне». Карина засмеялась. Кто бы мог подумать? Мать покачала головой. Но вот что я скажу вам, дорогие. Не спешите заводить детей. Карине нужно в медицинский поступить и отучиться в нем хотя бы пару лет. Карина закраснелась, а Кир кивнул, мол, дескать, принял к исполнению. Где сыграем свадьбу? Спросила Лидия Михайловна. У вас в деревне, или же в Бресте? Мне родственники не простят, если я зажму им свадьбу дочери. А, может, там и там? Давайте в Бресте, ответил Кир. У меня из близких родственников только мама, с ней и приедем. Расходы пополам. Что ты, Костя? Возмутилась будущая теща. Какое пополам? Мне муж не разрешит. Зять приобрел квартиру дочке, обставил ее мебелью, а мы с него еще на свадьбу деньги будем брать. Тем более, что из твоей родни там будет только мама. Как скажете, не стал с ней спорить Кир. Карина, услыхав про свадьбу, встала и ушла из кухни, но воротилась скоро, в подвенечном платье, в шляпке и новых туфельках. «Вот», — заявила, встав перед ними, — «купили к свадьбе». «Господи!» — воскликнула Лидия Михайловна. «Какая ты красивая!» — и вдруг заплакала. Дочь метнулась к ней и стала утешать. «Ну что ты, мама, когда ты была маленькая», — сквозь всхлипывание говорила мать, — «я мечтала, что когда-нибудь тебя увижу в свадебном платье». И вот дожила. Карина с Киром ее еле успокоили. На завтра Лидия Михайловна уехала, а парочка отправилась в Березинский район. Хотя квартира в Минске есть, но девушке нужно отработать срок по распределению, а тот закончится в июне. К тому же Карине требовалась справка о медицинском стаже для института, а нужные 2 года опять-таки исполнится в конце июня. А Кир, естественно, хотел быть с ней рядом. Немного подождут, не страшно. Но Кир не подозревал, что все эти благостные планы полетят в тартары, вмешаются непредвиденные обстоятельства. Глава 7. Май выдался необыкновенно жарким. Едва кончился апрель, как сразу потеплело. На деревьях лопнули и распустились почки, и в считанные дни они оделись в изумрудную листву. Пока что в молодую, мелкую, но все равно прихорошились. А следом зацвели сады, одев деревню в бело-розовую кипень. Вода в ручье, текущем за околицей, прогрелась так, что можно было в ней купаться, чем Кир и занимался с удовольствием. Он до сих не мог нарадоваться количеству воды на земле, доступной и бесплатной. Под стать погоде было настроение. Сейчас Кир в полной мере осознал, что значит выражение «медовый месяц» в понятии землян. С Кариной они встречались ежедневно и проводили вместе сладкие часы. Утоляли свою страсть и вожделение во всевозможных обстоятельствах. Порой в машине, иногда у тети Кати, когда той не случалось дома, время от времени Карина ночевала в доме Кира, и это никого не удивляло. Все знали, что они подали заявление на регистрацию брака, по местным представлениям это означало, что теперь им можно, любитеся, сказала Киру мать. Пока молодзенькие, любиться времени хватало, то ли погода посодействовала, то ли начало полевых работ, но количество пациентов у Кира резко сократилось, и в ФАПе тоже. Мария Станиславовна, узнав о предстоящей свадьбе, охотно отпускала Карину к жениху пораньше. Они с ней вместе парились в бане. Кир бережно охаживал любимую веником из прутиков березы с молодыми листьями, затем окатывал водой из таза, намыливал и поливал водой. Карине это очень нравилось. После бани оба ужинали и отправлялись на застеленный диван. А что там дальше? ТСС, проявим скромность. В один из ясных майских день Кир с матерью сажал картошку в огороде. Любовь, конечно, хорошо, но кушать тоже надо, как в голове его раздался голос. Тревога, медик-инженер второго ранга, к планете приближается корабль республики. От неожиданности Кир едва не уронил лопату. Передохну немного, сказал он матери. Устал чего-то? Передохни, она кивнула. Я тут сама закончу, полборозды осталось. Кир удалился в дом, где и связался с системником в боте. Что за корабль? Как он сюда попал? Как сообщил его искусственный интеллект, это космическая яхта, переоборудованная для разведки неизвестных в республике миров с целью их последующей колонизации. Для того сюда и прибыл. Тебя он, значит, обнаружил? Конечно, это же разведчик, там мощный сканер. Его системник сам с тобой связался? Да, медик-инженер. Он обнаружил бот на орбите и послал запрос. Кто ты и как здесь оказался? Я ответил, поскольку это обязательно, так велит заложенный в программу протокол. Обо мне он знает. Я сообщил, что обитель бота умер от недостатка кислорода, пищи и воды. Мне программа не позволяет врать, но утаить часть информации возможно, если не спросит дополнительно. Меня не спрашивали. Разведчик с экипажем, на борту единственный навигатор, и он сейчас находится в анабиозе, поскольку путешествие длительное, а запас продуктов, воды и кислорода на яхте ограничен. Они сюда летели больше года. Примерно через сутки навигатор разбудит. Его системник сам это рассказал тебе. Он тоже не умеет врать. К тому же я искусственный интеллект на адмиральском боте, и по действующему статусу вправе спрашивать и получать ответы. Я даже вправе подчинить себе системник корабля. Как Киру показалось, в голосе искусственного интеллекта мелькнула нотка горделивости. Ты это сделаешь, бесперспективно. Навигатор, проснувшись, восстановит статус-кво. Любой системник обязан подчиниться человеку. Будь в боте адмирал или хотя бы медик-инженер, то мог бы попытаться. Хотя бесперспективно тоже. Разведчик не только превосходит бот по характеристикам, но и вооружен, поэтому заставит подчиниться. Что будем делать, медик-инженер? Как снова показалось Киру, в голосе системника скользнула паника. Что тебе еще известно о миссии разведчика? Зачем его отправили так далеко от обитаемых миров? Республика потерпела поражение в войне с империей. Остатки флота конфискованы победителем, забрали даже дальние разведчики, поэтому с десяток яхт переоборудовали и послали на разведку. Для республики они последняя надежда, поскольку все планеты вышли из ее состава. Остался лишь Агорн, и он, по сути, голодает. Правительство, чтобы исправить ситуацию, решило отыскать свободные планеты в необитаемых мирах. В противном случае его сметут, и на Агорне воцарится хаос. Так им и надо, олигархам, подумал Кир. Допрыгались. Зачем полезли воевать с империей? Всего им было мало, но эта мысль не отменяла опасность ситуации. Если разведчик возвратится на Агорн с известием об обнаруженной планете, Земле, конец. Да, у республики нет флота, но построить несколько военных кораблей она сумеет. Правительство Земли, даже если объединятся для борьбы с агрессором, что маловероятно, не в состоянии противостоять высокотехнологичной армии республики. Орбитальные бомбардировки снесут штабы и пункты управления войсками, а раи дронов уничтожат любую армию землян. Никакие танки не выдержат удара плазмы, ракеты с ядерными боеголовками собьют еще при входе в стратосферу, а самолеты уничтожат на аэродромах. Неделя-две, и получите ультиматум. Или же становитесь колонией республики, или же вас просто уничтожат. Блять, и принесло же пидорасов. Друг, связался Кир с системником, скажи мне, разведчик в состоянии заблокировать наше общение? Нет, медик-инженер, моя система связи намного совершеннее, чем на корабле республики. Ведь это адмиральский бот. Во-первых, запретить мне с вами говорить они не могут, не позволяет протокол, прописанный в моей программе. такой приказ можете отдать лишь вы. Во-вторых, они не только не в состоянии нам помешать, но и не смогут мой сигнал перехватить, не говоря о том, чтобы его расшифровать. Отлично, друг. Поступим так. Когда очнется навигатор, он наверняка захочет выяснить, как ты здесь оказался, и что случилось с пассажиром бота. Расскажешь ему правду, все, без утайки, но без деталей. Нам удалось вживить имплант в погибшего аборигена. Киртайгер стал землянином и пребывает на планете. Он очень рад посланцу из республики и обещает сообщить ему все, что узнал за эти годы. Поэтому приглашает навигатора спуститься на планету для личного общения. Обещает удовольствия, которых навигатор был лишен на тесном корабле с ограниченным запасом пищи и напитков. А удовольствия такие, что и на Агорне редко встретишь. Короче, я счастлив до безумия увидеть представителя родной республики, и буду ублажать его до посинения. Мне так и передать, найдешь нейтральные слова, ведь ты продвинутый интеллект. Понял, хихикнул друг. Приступаю к выполнению приказа. Я оценил ваш замысел, медик-инженер. Только в подробности меня не посвящайте, я не смогу их скрыть. Если напрямую спросит, программа не позволит. До связи. Информируй меня о новостях. Последующие дни Кир жил как иголках. Спал плохо, выглядел неважно, что не укрылось от Карины. «Да что с тобой?» – спросила девушка в салоне запорожца. «Ты словно сам не свой, рассеянный, задумчивый. О нашем будущем думаю», – признался Кир. «Что с ним не так?» – Карина удивилась. «Я стал мешать готовиться тебе к экзаменам в медицинский. Веду себя как эгоист и отвлекаю от занятий. Мне стыдно». «Ты прав», – Карина согласилась. «Совсем забыла про занятия, но и с тобой встречаться хочется. И что ты предлагаешь?» «Может быть, сделать перерыв? Мне будет плохо без тебя, но мы с тобою позже наверстаем, когда студенткой станешь». «Давай поступим так», — ответила Карина, поразмышляв с минуту. «Встречаться мы продолжим, но сократим свидание. Если ты вдруг перестанешь приезжать ко мне, подумают, что мы поссорились. Начнут расспрашивать, зачем нам это. Приехал, встретил, отвез меня до дома тети Кати, и там расстались. Я сяду за учебники. Насчет другого мы немножечко потерпим, тем более что мне сейчас нельзя». Она смутилась. «Ты медик, понимаешь, заметана», — обрадовался Кир. «Ты умница». «А умниц надо целовать», — сказала девушка, — «не то обидится». Тем временем новости с орбиты шли нехорошие. Навигатор разведывательного корабля не спешил связаться с Киром. Он запретил искусственному интеллекту яхты общаться с другом, затем и вовсе снял с орбиты адмиральский бот и пристыковал его к разведчику снаружи. А перед этим, как сообщил друг Киру, развесил на орбите сеть зондов для сбора информации о планете. Кир приуныл. Похоже, что прилетевший из республики навигатор не собирается встречаться с соотечественником, живущим на Земле. Закончив сбор разведывательной информации, возьмет курс на Агорн, тогда пиши пропало. Мало того, что Кир лишится друга на орбите, но он станет беззащитным, его летающим дроном управлял системник. Хотя вся эта мелочь по сравнению с будущим планеты. Пройдет немного лет, и на Земле начнутся боевые действия, в сравнении с которыми Вторая мировая покажется детской сказкой. Армагеддон. Незнакомый голос в голове раздался в середине мая. «Медик-инженер второго ранга?» «Точно так», — ответил Кир, мгновенно поняв, кто с ним связался. «Я слушаю вас, Сай-навигатор». Добавив к должности разведчика приставку «Сай», он выказал ему почтение. Обычно так обращались к старшему по положению в военной иерархии республики, хотя обычный навигатор его не выше ни по чину, ни по должности. «Системник бота, на котором вы оказались в Солнечной системе, как называют ее местные, сказал, что готовы сообщить мне ценную информацию. Она того заслуживает, судите сами, Сай-навигатор. Я здесь прожил почти 4 года, поэтому прекрасно разбираюсь в политическом устройстве стран Земли и в менталитете обитателей планеты. Вот вы, к примеру, знаете, кто будет воевать с республикой, а кто охотно станет с ней сотрудничать. Такие сведения не получишь, используя сканер разведывательного корабля. Цивилизация планеты отстает в развитии от нашей на 2 века. Здесь нет сети, а телевизионные и радиоисточники не подходят для понимания раскладов на Земле, в них нет необходимой информации». «Пожалуй, соглашусь», — ответил навигатор после паузы. «Отсталая планета. Ваш системник передал мне вашу просьбу о личной встрече на поверхности Земли, но бы счел ее излишней. Информацию от вас вполне возможно получить и на орбите. Она не будет полной, «Сай-навигатор», — ответил Кир, на миг похолодев. «Вот же скотина. Помимо прочего, большую ценность имеют природные особенности планеты. Воздух, вода, растительность и пища. Ценнейшие сведения, которые вы не получите дистанционно. К тому, как полагаю, за длительное путешествие вы истощили свой запас продуктов. Я не один десяток лет служил на кораблях республики, поэтому прекрасно знаю, чем кормят экипажи. Да, рацион их сбалансирован, но он однообразен и невкусный. Здесь же продукты натуральные, а вкус у них необыкновенный. Ручаюсь, в лучших ресторанах на Агорне вы не попробуете такую пищу. А еще здесь есть прекрасные напитки. Продегустируйте их, Сай-навигатор, и вы поймете, что я ничуть не преувеличиваю. Уверен, вам понравится. Я готов вас обеспечить продуктами в достаточном количестве, чтобы обратный путь к Агорну прошел для вас приятно. Хаем, раздалось в голове. А как там с безопасностью? Я проживаю в малолюдной местности, Сай-навигатор. Здесь нет ни армии, ни представителей правоохранительных органов. Я не об этом, медик-инженер, с такой угрозой сам прекрасно справлюсь. Насколько безопасна для жителя из обитаемых миров вода и воздух на планете? Существует ли опасность заразиться какой-нибудь болезнью, неизвестной на Агорне? Ручаюсь, нет. Здесь существуют инфекционные болезни, но с ними даже местные справляются, что говорить о препаратах из обитаемых миров. К тому же заразиться можно только в городах со скученным населением. Я вам предлагаю встречу в практически безлюдной местности, среди лесов, где нет бактерий с вирусами. Как полагаю, у вас имеется анализатор для распознавания такой угрозы. Конечно, но любой прибор несовершенен. Я не зря сказал вам про леса. Они активно выделяют фитонциды. Это такие вещества, которые надежно убивают вредные для человека микроорганизмы. «Проверю», — ответил навигатор, «и, если подтвердится, спущусь на землю. Предлагаю встретиться ночью», — откликнулся тут же Кир. «В безлюдном месте, такое есть неподалеку. Я привезу вам образцы продуктов и напитков. Вы их попробуете и отберете те, что вам понравились. Все остальное мы обсудим. Я сообщу вам о своем решении», — ответил навигатор и отключился. С Киром он связался на следующий день и подтвердил свое прибытие. Велел ему оставить дрон в деревне и прибыть без него. «Сторожиться, сволочь!» – подумал Кир. Он сел в машину и отправился в райцентр, где в местном гастрономе купил консервы, мясные, рыбные и овощные, еще сгущенки Рогачевской. Взял коньяка, вина и водки. Набив всем этим сумку, отправился в деревню, где забрал Карину в ФАПе и довез ее до дома тети Кати. Там распрощался с Милой и покатил к себе в деревню. Мать к тому времени ушла на ферму охранять коров. Кир собрал необходимую столовую посуду и завернул ее в красивый дивандик, который снял с кровати. Затем начистил полный чугунок картошки. Взял банки с огурцами и помидорами. Все это загрузил в машину и поехал к берегу ручья, где он давненько присмотрел обширную поляну в окружении высоких сосен. Там деревенские не появляются, им далеко, а Кир на Запорожце. Сюда он привозил Карину. Тем временем стемнело. При свете фонаря, который он возил в машине, Кир разложил костер. Хворост для него он натаскал заранее. Дождей давно уж не было, сухие ветки занялись мгновенно, и вспыхнувшее пламя осветило часть поляны. Кир взял ведро, сходил к ручью, принес воды, наполнил ею чугунок с начищенной картошкой. Добавив соли, поставил чугунок в костер, накрыв его чугунной сковородкой. Пусть варится. Затем он расстелил на травке дивандик и разложил на нем посуду. Притащил от Запорожца сумку, расставил банки и бутылки, тарелки с угощением, после чего прилег на покрывало сбоку. Пока он этим занимался, ночь опустилась на притихший лес. Ни ветерка, ни пения птиц, природа будто замерла. Один ручей журчал неподалеку, а в нем плескалась рыба. Над Киром возвышался огромный купол неба с густо разбросанными звездами. Стояло новолуние, серп спутника Земли не забивал их сияние своим светом, поэтому созвездия легко угадывались. Кир знал их местные названия, поэтому, скользя по небу взглядом, находил Большую, Малую Медведицы, Кассиопею, Орион, а вот и Лебедь. Красивые здесь звезды, и планета. Внезапно как будто сгусток темноты мазнул по звездам, скрывая их от наблюдателя. Атмосферник, догадался Кир, идет в скрытом режиме. Он встал, прошел к костру и, накинув на сковородку тряпку, снял туз с чугунка. Потыкал ножиком в картошку. Она сварилась и даже зарумянилась от прикрывавшей сковородки. Кир палкой отгреб угли от чугунка и вернул на место сковородку. Встал и повернулся лицом к поляне. Сгусток темноты опустился на нее примерно в метрах 20 от Кира, но пилот из атмосферника не вышел. Вместо него вдруг вылетела птичка размером с воробья и, подлетев к костру, стала нарезать круги вокруг землянина. «Ох, нифига себе!» – подумал Кир. «Разведывательный малый робот модификации К-7, насколько помню, неплохо снарядила навигатора Республика». Тем временем робот, рассмотрев землянина и приготовленное им угощение, вернулся в сгусток темноты, и из него на землю выкатился гусеничный дрон с платформой, на которой Кир разглядел стволы парализатора и малой плазменной пушки. Подкатив поближе, дрон направил стволы на человека у костра. Кир, мысленно выругавшись, поднял к небу руки, и лишь затем из сгустка на поляну шагнула темная фигура. Когда она приблизилась, Кир рассмотрел на ней комбинезонный шлем с забралом из бронепластика. На бедре – парализатор в открытой кобуре. Схватить его и выстрелить – одно мгновение. «Сай-навигатор», – сказал он примиряюще, – «здесь нет для вас угрозы, я не вооружен, но осторожность не мешает», – раздался в голос в голове. «Садитесь, медик-инженер, и опустите руки». Кир подчинился, а гость остался там же. «Для начала ответьте на мои вопросы», – раздалось в голове. «Итак, как медик-инженер оказался в адмиральском боте? Линкор погиб, а с ним – весь экипаж. Бот находился ближе остальных, и я успел его занять в последний миг. Системник подтвердит, он сделал это, но уточнить необходимо. Кто предложил вам перебраться на планету столь необычным способом? Системник. Сам бы я не догадался, кто выбирал аборигена для вживления импланта. Системник. К тому времени я умер в прежнем теле. Кем оказался донор? Юношей, погибшим от удара молнии. На Агорне я не слышал про такие операции. Мне доводилось, но я считал их невозможными. Системник убедил меня в обратном и оказался прав. Ведь вы меня идентифицировали, Сай-навигатор. Системник опознал имплант, нашел вас в базе флота, но поверить трудно. Кир Тайгер был пожилым мужчиной, а вы молоды. Так вышло, Кир развел руками. Но я нисколько не жалею. Еще бы, хмыкнул навигатор. Получить другое тело, фактически, вторую жизнь. Еще вопрос, вы на награду претендуете? О какой награде речь? Кир удивился. За планету, пригодную для освоения, Республика назначила награду тому, кто ее обнаружит. Вы оказались на планете первым. Так вот, с чего ты так щетинишься? Подумал Кир. Отвечу да, прихлопнешь тут же. Не претендую, Сай-навигатор. О награде я ничего не знал, да и о ней не думал. Я счастлив видеть на планете представителя Республики и знать, что я теперь не одинок. Вы подтверждаете отказ под протокол? Подтверждаю. Кир поднял руку. Благодарю вас, медик-инженер. Вопросы кончились. Присаживайтесь, Сай-навигатор. Кир указал на дивандик. Снимите шлем, он помешает есть и пить. Могу узнать, как вас зовут? Стив Сайтон, навигатор дальней разведки, ответил гость, последовав совету. Служу в ней 40 лет. Не молод, понял Кир, разглядывая собеседника. Лицо худое, бледное, усталое. Анабиос не красит тех, кто им воспользуется. К тому же длительное пребывание в искусственной среде без солнечного света на сбалансированном, но недостаточном питании. Поэтому Стик и купился на предложение разнообразить рацион, иначе хрен бы прилетел, и заодно с наградой разобрался. Он хитрый, осторожный, но, похоже, слабый. Кир придушил его бы вмиг, если бы не дрон с парализатором и пушкой. К тому же эта птичка-робот. Прихлопнут тут же, за встречу нужно выпить. Кир взял бутылку коньяка и вытащил пробку штопором. Разлил напиток по стаканам. «Угощайтесь, Стик». «Что это?» Навигатор взял стакан, принюхался. «Приятно пахнет. Напиток типа бренди. Похож на наш коньяк, но отличается по вкусу и аромату. Ваше здоровье, Сай-навигатор». Кир опрокинул в рот коньяк и закусил огурчиком из банки. Здесь так не пили, но Киру нравились огурчики, которые мариновала мама. Плотные, упругие, они хрустели на зубах, заполняя рот необыкновенным вкусом. В банке, помимо соли, мать добавляла сахар, хрен и листья вишни. Приправы, разумеется. Кир в них не разбирался, он только потреблял готовую продукцию, и с неизменным удовольствием. Поколебавшись, Стик последовал его примеру. Глотнул коньяк и хрупнул огурцом. «Ао!» – произнес, распробовав. «Чудесный вкус! Ну, это вы еще картошечки не ели!» Кир улыбнулся. Он взял тарелку, вилку, сходил к костру и достал из чугунка парящиеся клубни. Брал сверху, подрумянившиеся, они вкуснее. Вернувшись к дивандеку, поставил полную тарелку перед Стигом. Местный овощ, называется картофель, растет в земле, необыкновенно вкусен вареный и жареный. Попробуйте, сай-навигатор. Подав пример, он взял горячую картошку и, перебросив с ладони на ладони, откусил немного. Стиг поколебался, но, отковырнув кусочек вилкой, засунул его в рот, хмыкнул, распробовав, и откромсал кусок побольше. «Вкусно», — сказал, жуя, — «за это нужно выпить». Кир вновь плеснул в стаканы из бутылки, а дальше понеслось. Кир открывал бутылки, банки и предлагал продегустировать их содержимое. Стиг пил коньяк и водку, попробовал вино, закусывал тушенкой и рыбными консервами, одобрил все, но особенно сгущенку. «Необыкновенно», — сказал, очистив банку. Язык его заметно заплетался. «Ты угодил мне, Кир». Не ожидал, что у отсталой цивилизации есть такие вкусные продукты. Хотя, конечно, упаковка из металла, он сморщился. «Она не вредна для здоровья», — заверил Кир. «Металл, которым покрывают банки изнутри, химически инертен и не вступает во взаимодействие с продуктами». 33. «Но это дикость, использовать металл для упаковки», — не согласился навигатор. «Ему можно найти другое применение. Они богаты», — Кир пожал плечами. «Здесь очень много ископаемых, поэтому не экономит». «Мы с этим наведем порядок», — ответил Стиг. «Ты очень пригодишься оккупационной администрации. Займешь там важный пост. Я укажу в своем отчете, насколько можешь быть полезен». «Спасибо, сай-навигатор. Ты можешь звать меня по имени, ведь мы с одной планеты и служили офицерами во флоте», — вальяжно ухмыльнулся гость. «Спасибо, Стиг. Скажи мне, у вас получится колонизировать планету? Республика потерпела поражение в войне с империей и не имеет флота. Ведь даже твой разведчик – переделанная яхта. Мы что-нибудь придумаем», – пожал плечами Стиг. «Построим корабли, их здесь не нужно много. А можно сделать по-другому. Подкупить элиту одной из стран, дать ей оружие и технологии, пусть сделает за нас работу. И чем вы их подкупите? Ты как ребенок», — Стиг ухмыльнулся, — «а еще и медик. Здесь продолжительность в жизни никакая, до 90 доживают единицы, и в этом возрасте они совсем больные, кого-то вовсе возят на колясках. Я время на орбите зря не тратил и собрал необходимую информацию. Представь теперь, их руководству предлагают жить до 150 при этом бодрыми и крепкими. Обеспечить это труда не составляет. Реакторы для выращивания нужных органов, их пересадка роботами. Ты сам прекрасно знаешь, мы им вживим импланты и, когда тела их все-таки разрушатся, пересадим в юных доноров. Так можно вечно жить. И кто от этого откажется? Операция рискованная. Но у тебя же получилось. Пожал плечами Стиг. Значит, возможно, проблема будет с донорами. Нужно поймать момент, когда он умер, а его личность стерлась, но он еще пригоден к пересадке. Не вижу здесь проблемы. Стиг хмыкнул. Нашли аборигена, умертвили, дождались нужного момента и пересадили в голову имплантат. Не получилось, извлекли его, нашли другого донора. Аборигенов на планете миллиарды, их спрашивать никто не будет. Он захохотал. «Ну, ты и сволочь», — разозлился Кир. И если до сих пор он колебался в намеченном решении, то теперь сомнений не осталось. «Ты подберешь мне донора», — продолжил Стиг. «Нет, не сейчас». «Конечно, а когда возьмем планету под контроль? Я пока не слишком старый, всего лишь 60, но лет через 10-20 он понадобится. Зачем мне эти пересадки органов? Хочу быть молодым». Кстати, он пьяно встрепенулся. «На этом можно сделать состояние. В награду за планету я получаю миллиард, чин адмирала и особняк на океанском берегу. Поскольку денег будет много, открою частную компанию. Тебя возьму соучредителем. Да, доля будет небольшая, но это миллионы, десятки миллионов. Мы будем поставлять аборигенов на Агорн для донорства, мужчин и женщин, молодых, здоровых. Я пробью нам монополию на этот импорт. Придется с кем-то поделиться, но все равно разбогатеем. Ну, как идея, нравится. Она великолепна», — ответил Кир, с трудом удерживая годливость в осипшем голосе. «За это нужно выпить». Стиг окончательно осоловел, сидел, покачиваясь. Кир чувствовал себя намного лучше, поскольку пил гораздо меньше. «Медик-инженер второго ранга», — раздалось в голове, — «говорит системник разведывательного корабля. Мой навигатор слишком много выпил алкоголя, его имплант сигнализирует, что это может быть опасно». «Скажите это Стигу», — пожал плечами Кир. «Я тут при чем? Он меня не слушает», — сказал системник. «Не наливайте ему больше и помогите привести его в порядок. Вы ведь медик». Решение пришло мгновенно. «Понял», — ответил Кир. «Сейчас его немного освежим». Он встал и стал снимать с себя одежду. «Ты что?» — Стик пьяно удивился. «Искупаюсь. Вода в ручье прогрелась за день и очень теплая. Это такое удовольствие. Сидеть в чистейшей питьевой воде и наслаждаться. Такое не получишь на Агорне. А это не опасно, здесь мелко, а хищников в ручьях не водится, лишь мелкая рыбешка. Я быстро, Стик». Кир заскочил в ручей и заплескался в ласковой воде. Она была ему по грудь. Он окунулся с головой, разок, другой и завопил от удовольствия. Над головой его кружила птичка, она же робот модификации К-7. Как видно, навигатор решил удостовериться в том, что ему не врут. «Как замечательно», — сообщил он Стигу, вернувшись к покрывалу. Освежился, взбодрился и проголодался. «Можно еще немного выпить и поесть, а то не лезло больше». Он подмигнул сидевшему на покрывале навигатору. «Я тоже искупаюсь», — Стиг пусть неуклюже, но поднялся и коснулся застежек на комбинезоне. Тот спал к его ногам. Кир, подскочив, помог стащить одежду. На него пахнуло застарелым потом. Да, в долгих путешествиях на кораблях не просто с гигиеной, воды-то мало, ее используют многократно после очистки. Поддерживать тело в чистоте в таких условиях непросто, но, видно, навигатор, тот еще грязнуля. Освободившись от одежды, Стик заковылял к ручью. «Будь осторожен», Кир крикнул ему в спину. В ответ Стик сделал жест, мол, без сопливых обойдемся, и бухнулся в ручей. Завопил от удовольствия и стал плескаться. Кир, отвернувшись, сделал вид, что ест. Плеск за спиной затих, но он не обернулся. Все по науке. Стик не медик, поэтому не знает об опасности купаться пьяным. У тех давление повышено, при погружении в воду происходит резкий перепад, а в результате – обморок и утопление. Но на Агорне этого не знают, там в реках не купаются. Их слишком мало, и воду охраняют от загрязнения, поскольку ее пьют. А океан слишком соленый, и, чтобы смыть налет на коже, пресной воды потратишь много. Нет, для богатых не проблема, но Стик пока что не богат. Медик-инженер второго ранга. Раздалось в голове. С вами говорит системник корабля. Имплант навигатора сообщает, что он захлебывается. Возможно, остановка сердца. Немедля, окажите помощь. Так, где? Сейчас. Кир встал и ринулся к ручью. Заметил на бегу, как у воды неловко ерзает дрон со стволами, она над ручьем заполошно носится робот-птица. Им Стигу не помощь. Ошибся навигатор. Не то с собою взял. Опасался Кира, опрочем не подумал. Кир с берега нырнул в ручей и стал на ощупь искать на дне утопленника. Темно ведь, ничего не видно. Выскакивая из воды, чтобы вздохнуть, он сокрушенно восклицал, изображая скорбь и вновь нырял. Обнаружил тело примерно через 5 минут. Схватив лодыжки Стига, Кир вытянул его на берег, таща словно телегу за оглобли. Теперь Стик точно мертвый, если человека, погруженного в воду, резко дернуть за ноги, он точно захлебнется, вода мгновенно поступает в легкие. Спасти его невероятно сложно, даже если мгновенно этим заняться, а навигатор пролежал в ручье довольно долго. Кир прочитал об этом способе утопления в интересной книге, найдя ее в библиотеке, но на Агорне этого не знают. На берегу он занялся реанимационными мероприятиями, выдавил из легких тела воду, затем стал делать массаж сердца и искусственное дыхание. Противно было прикасаться ртом к холодным, скользким губам навигатора, но врач сумеет побороть брезгливость. Как Кир и ожидал, с реанимацией ничего не вышло, из мертвых легких тела выходил задутый воздух, а сердце не забилось. Провозившись так примерно четверть часа, Кир встал. «Системник корабля, мне не удалось реанимировать навигатора, он мертв», Кир делано вздохнул. «Я предупреждал его об осторожности, но навигатор не послушал. Почему не применили медицинский робот?» Раздалось в голове. «У вас он есть, мой робот, в трюме разведывательного дрона. Навигатор запретил мне брать его сюда». Системник не ответил. «Друг», воззвал Кир к своему системнику. «Действуй». «Не получается», раздалось в голове. «Системник корабля не отвечает на запросы». «Да что хрень», взволнованно подумал Кир. «Неужели Стик его перепрограммировал, велел ему на случай своей гибели лететь обратно на Агорн? Тогда конец. Ради чего я так старался, танцуя возле этой сволочи?» Он насмотрелся. В 5 шагах застыл дрон с направленными на него стволами, над головой кружила птичка-робот. «Еще меня прихлопнут перед тем, как улететь», с точкой подумал Кир. Стик мог им дать такой приказ на всякий случай. Внезапно дрон развернулся и покатил к атмосфернику, а следом улетела птичка. Медик-инженер второго ранга, раздалось в голове, говорит системник корабля. Системник бота приказывает мне перейти к нему в подчинение, утверждая, что я теперь без экипажа. Но он не прав, поскольку экипаж присутствует. Он, что ли? Кир хмыкнул, указав на тело Стига. Вы, медик-инженер второго ранга. Я, согласно пункту 6 Устава военно-космических сил Республики, экипаж военного корабля считается действующим, пока в живых присутствует хотя бы единственный флотский офицер. А это вы. Ты переходишь в мое подчинение, лишь с той минуты, когда вы вступите на борт разведывательного корабля. Садитесь в атмосферник и поднимайтесь на орбиту. Пусть будет так. Кир выдохнул с облегчением. Мне нужно тело Стига загрузить. Есть в атмосфернике дрон-помощник, навигатор не брал его на землю. Да что ж у вас такое? Чего не хватишься, того и нет. Подумал Кир со вздохом и, подхватив подмышки тело навигатора, поволок его к опущенной аппарели. Там затащил в отсек для грузов. На земле прятать труп опасно, нужно доставить на орбиту. На яхте должен быть утилизатор для бытовых отходов. Затем отнес в отсек комбинезонный шлем утопленника. Пока он этим занимался, боевые дроны, малый в виде птички подцепился к пилону, а тот, что наставлял стволы на Кира, угнездился в специальной нише. Закрылась аппарель. Кир скоренько оделся, влез в кабину атмосферника и отключил маскировку. Похоже, Z-16, подумал медик-инженер, разглядев под брюхом корабля контейнеры с ракетами и плазменную пушку. Модель не новая, но очень грозная в условиях Земли. В режиме штурмовика без проблем сожжет свыше десятка танков, как истребитель запросто отобьется от самых совершенных местных самолетов. Про вертолеты речи нет, прихлопнет их как мух. От ракет ПВО ускользнет с легкостью, скорость атмосферника до 10 махов. Серьезно подготовились, но навигатору не помогло. От этой мысли он развеселился. Кир не ожидал, что так легко получится решить проблему с кораблем-разведчиком. Подпаивая навигатора, рассчитывал войти к нему в доверие и уговорить спуститься на поверхность еще хотя бы пару раз, а там нашел бы способ. Стиг сам помог ему. Он оказался слишком жадным к дармовому угощению и слишком горделивым, чтобы внять предупреждением системника Кира. Не учел, что организм его ослаблен длительным пребыванием в анабиозе, а сам он далеко не молод. Кир знал об этом заблуждении, пускай еще не слишком старых, но уже перешагнувших границу телесной бодрости мужчин. Им кажется, что они такие же, как и в 20-30 лет, но на деле их сердце и другие органы уже изношены, особенно, когда ты служишь навигатором разведчика и много лет провел внутри стальной коробки с искусственной атмосферой, без солнца и с ограниченным питанием. То, что он фактически убил прибывшего на Землю посланника из обитаемых миров, не волновало Кира. Такую мразь, как Стиг, и следовало уничтожить. И сделав это, Кир спас сотни миллионов жизней на планете, которая стала ему новой родиной. «Поехали!» – велел Кир системнику. Глава 8. Проснулся Кир довольно поздно. Мать уже вернулась с фермы и гремела в соседней комнате посудой, но сына не будила, видимо рассчитывая, что сам проснется. Вздохнув, Кир встал и начал одеваться. Хотелось спать, домой он возвратился поздно и прикорнул всего на пару часиков, но матери не объяснишь, что сын ее спас землю этой ночью, и потому заслуживает отдыха. Ей лучше ничего не знать. «Куда съездив?» – спросила мать, когда он показался в кухне. «В чугунке вареная бульба, еще посуду брав. Быв у Карины?» «Нет», – сознался Кир. «Она к экзаменам готовится. Мне вдруг чего-то захотелось. Поехал к берегу ручья, зажег костер, сварил себе картошки. Ел и смотрел на звезды в ясном небе. Они красивые, летуценник». 34, мать хмыкнула, на звезды ён смотрев, на женку треба, яна красавица, сама пвачей 35 не отводзила. Есть будешь? Буду, сообщил ей Кир, вот только умоюсь. Позавтракав, он удалился в свою комнату, сказав, что раз нету пациентов, глянет в справочник по медицине. На самом деле вспоминал события прошедшей ночи, их было столько, что он до сих пор не мог прийти в себя. Смерть гостя из республики и незапланированный визит на яхту на орбите. Корабль Кира поразил. Он ожидал увидеть небольшое судно, которое наспех переделали для путешествий в дальние миры, а прибыл на космическую станцию внушительных размеров, великолепно оснащенную для разведки, и с вооружением, с которым можно дать бой кораблю класса крейсер. Все началось с того, что атмосферник не пристыковался к кораблю, а вплыл в огромный трюм, где встал на предназначенное ему место. Закрылись двери шлюза, в трюм поступила атмосфера, после чего системник объявил, что гость может безопасно выйти, и только он вступил на палубу, как в голове раздалось: «Приветствую командира на корабле Республики, Кир Тайгер, вы вступили в должность, какие будут приказания, сай-навигатор?» «Для начала осмотреться», — ответил Кир, — «веди меня на мостик управления». Там он разместился в кресле навигатора и глянул на огромные экраны, куда с развешанных над планетой зондов поступали транслируемые ими изображения поверхности Земли. Один из них висел над местностью, где Кир встречался с Стигом, причем на довольно низкой на орбите, транслируя укрупненную картинку. Кир разглядел угли костра и дивандик с посудой, а в стороне – свой запорожец. Камеры зонда были настроены на работу в темноте, поэтому показывали четко. Покойный навигатор следил за ним с орбиты, только убедившись, что медик-инженер пришел один и без оружия, решил спуститься на поверхность. «Не там опасность», — видел Стик. «Сай-навигатор», — раздалось в голове, — «у меня к вам просьба. Не отдавайте меня в подчинение системнику адмиральского бота. Он угрожает стереть мой накопитель». «Друг, что за дела?» Кир возмутился. «А почему он игнорирует мои приказы?» — обиженно ответил друг. «Я старше его в должности и более продвинутая версия, а он всего лишь флотский недоумок». «Вот, значит, как?» — Кир усмехнулся. «Скажи мне, друг, ты сможешь управлять разведчиком и вооружением, которое находится на яхте? Такое не заложено в моей программе. Тогда к чему твоя угроза? Ведь ты продвинутый системник и должен понимать». «Простите, медик-инженер, хотел как лучше. Я опасался, что, став владельцем корабля, вы меня забудете, поскольку больше не понадоблюсь». «С чего вдруг? Ты мне нужен, как и системник корабля. Давай, распределим обязанности». «Так, слушайте оба. Системник корабля снабжает друга всей собранной над планетой информацией, а тот ее анализирует и сообщает мне». «Системник корабля, понятно?» «Да, навигатор». «И это все мои обязанности?» «Конечно, нет. Ты управляешь кораблем, его вооружением, а также прочим оборудованием по моему запросу и информируешь меня об угрожающей опасности, как на планете, так и в космосе». «А я?» – воскликнул друг. «Я этим раньше занимался. Твой дрон по-прежнему меня сопровождает. Но он, когда я бодрствую, висит над моим местом обитания. Обязанность системника разведывательного кораблю — раскинуть сеть наблюдения шире и сообщать мне информацию о подозрительном движении и лицах. Короче, дополняйте друг друга. А чтобы вас не путать, присваиваю системнику разведывательного корабля позывной помощник». «Спасибо, навигатор», — раздалось в голове. «Я не подведу. И вообще, работайте совместно. Обменивайтесь информацией, анализируйте проблемы и сообщайте выводы. Понятно?» «Да, да», — раздалось в голове. «Помощник, покажи мне яхту и расскажи об оборудовании». Экскурсия затянулась на несколько часов. На поляну у ручья Кир возвратился перед рассветом. Там скоренько прибрался, закопав пустые банки и бутылки в отрытой яме. Лопатку он возил в машине, ополоснул в ручье посуду, взял чугунок со сковородкой и дивандик, загрузил это в запорожец. С рассветом возвратился в заболотье. Там скоренько разложил вещи и завалился спать. Теперь, все это вспоминая, Кир запоздало изумлялся свалившемуся на него счастью. Космический корабль, атмосферник, разведывательные зонды по мощности и функциям на голову превосходящие возможности адмиральского бота. Что, в общем-то, понятно. Затем их отправляли из Республики. Но медицинский комплекс корабля, стационарный робот, способный выполнить операцию любой сложности, капсула реабилитации, о, чудо, реактор для выращивания органов с набором нужных компонентов. Во флотах Республики их ставили на госпитальных кораблях, а тут укомплектовали им разведчик. Слишком большую ценность представляла для Республики добытая тем информация об обитаемых планетах, поэтому не поскупились. Еще запас лекарств. Кир ощущал себя миллионером, который выиграл джекпот в какой-то лотерее, где у него не имелось даже мизерного шанса. Не удержавшись, он прихватил на Землю запас медикаментов для своего робота, велел помощнику оставить в атмосфере разведывательный зонд над местностью, где жил, не то, чтоб было нужно, но любопытно испытать систему, а атмосферник оставил на Земле в укромном месте в паре километров от деревни. Там глухомань лесная, и люди там не ходят, а если вдруг появится, то, во-первых, корабль под маскировкой, а, во-вторых, способен особым излучением отпугнуть любую живность, включая человека. Тот не поймет, с чего ему вдруг стало страшно и захотелось скоренько уйти отсюда. А раз пошла такая пьянка, Кир взял с собой на землю ручной парализатор и боевых роботов модификации К-7, поместив их в трюм своего дрона. Взял кое-что из вооружения. Теперь пусть только сунутся. Он вооруженный весьма опасен, три раза ха, кому он нужен. Но приятно ощущать себя настолько защищенным. Сай-навигатор, вдруг раздалось в голове, говорит помощник. По грунтовой дороге в направлении деревни Заболотье движется автомобиль голубого цвета модификации ВАЗ-2103. Какие будут приказания? Продолжить наблюдение, на автомобиль не обращай внимания, похоже, пациентам не везут. Вас понял, сообщил помощник и отключился. Акир вздохнул, поднялся и направился во двор. Сокровища он приобрел, но на еду пока что зарабатывает, поправляя позвоночники. В последующие дни, вернее, ночи Кир тренировался использовать вооружение разведчика. Как человек дотошный, он хотел умело использовать то, что перепало, возможно, пригодится. Сомнительно, ведь у него пока что нет проблем, но пусть имеется на всякий случай. И чем дальше он этим занимался, тем более испытывал желание все это испытать на практике. Мальчишество, конечно, Кир это понимал, но стремление во что-нибудь ввязаться не проходило. И на исходе мая случай предоставился. Ту-154 модификации Б-2, залитый светом от прожекторов, стоял в 300 метрах от здания аэропорта Адлер. Прожектора потребовали террористы, поскольку опасались, что в темноте к ним могут подобраться спецназовцы из группы А. Не зря, конечно, опасались, поскольку группа уже заняла позицию в 50 метрах от лайнера с приготовленными передвижными авиационными стремянками. Увидеть их террористы не могли, спецназовцы сосредоточились со стороны хвостовой части самолета, практически в мертвой зоне, как не могли бандиты разглядеть и трех снайперов, которые заняли удобные для стрельбы позиции. Тем временем командир группы майор Карпухин рассматривал в бинокль лайнер из командно-диспетчерского пункта. Ту-154 стоял носовой частью к КДП и чуть боком. В кабине лайнера темновато, но кто сидит в креслах пилотов рассмотреть возможно. В командирском – пилот, а в правом уж точно не член экипажа. Он периодически осматривается и в правой руке сжимает что-то металлическое. Похоже, что Макаров 36, а их на борту имелось два. После захвата самолета, бандиты застрелили двух молодых мужчин спортивного телосложения, посчитав их сотрудниками милиции. Ошибочно, конечно, посчитали, это были биатлонисты, летевшие на сбор в Сочи. Затем бандиты объявили командиру воздушного судна, что уже убили двоих пассажиров и, если не откроют им кабину, то расстреляют стюардесс, а после примутся за пассажиров. И еще сказали, что у них есть бомба, и они ее взорвут. КВС-37 отлично знал, что в салоне 152 человека и большая часть их – женщины и дети. Решив не рисковать, открыл двери и сдал террористам пистолеты. «Сколько их выяснили?» – спросил майор у офицера КГБ, который вел переговоры с террористами до их прилета. «Мы связались с аэропортом Сургута и запросили данные о пассажирах рейса», – ответил тот. «Ведь как-то террористы пронесли оружие на борт. В аэропорту вспомнили, что на этот рейс садились музыканты, которые несли футляры с инструментами, скрипка, баян и виолончель. Музыкантов было трое. Они попросили оформить инструменты как ручную кладь, поскольку опасались, что грузчики их повредят. Пассажирам пошли навстречу. Скорее всего, в инструментах и было спрятано оружие, возможно, бомба. По данным регистрации определили личности, сотрудник КГБ подал Карпухину листок. Вот эти двое ранее судимые. Один и вовсе значится как особо опасный рецидивист. Третий по картотеке не проходит, возможно, судимости не имеет. Выходит, музыкантов всего трое. Трио лучше, чем квартет, сказал майор и посмотрел в бинокль. Рядом с бортом на бетонке лежали два неподвижных тела. После приземления в аэропорту бандиты выбросили трупы через второй выход лайнера как доказательство серьезности их намерений. Трупы забирать запретили и пригрозили периодически убивать заложников, если не удовлетворят их требования, дозаправка самолета и 2 миллиона долларов наличными. «Когда в последний раз вы с ними говорили?» «В 0:48», — ответил офицер, глянув на циферблат часов. «И что?» «Нервничают. Угрожают расстреливать заложников. Мне удалось их успокоить, сказав, что собрать 2 миллиона долларов наличными не так-то просто. Во-первых, банки все закрыты, а, во-вторых, ни в Сочи, ни в Краснодаре столько валюты не найдется. Доллары доставят спецрейсом из Москвы. Просил их отпустить детей, и даже предлагал их заменить собой, категорически отказались. Подозрительные сволочи. Вновь бинокль направлен на кабину. Бандит очередной раз внимательно осматривает стоянку. Карпухин перевел оптику на КВС и заметил приоткрытую форточку пилота. Это очень хорошо, так как все выходы, включая аварийные, можно открыть снаружи, а форточку в кабине, только изнутри. Успеют ли бойцы нейтрализовать террористов в кабине? Майор припомнил расположение снайперов и, нажав передачу на рации, сказал: «Сверчок 3, ответь первому». «Сверчок 3 на связи», раздалось из рации. «Террористов в пилотской кабине видишь? Только частично, пилот его закрыл. Если он откинется на спинку, террориста достану гарантированно». «Понял тебя, Сверчок 3, жди команды на открытие огня». «Принял, первый. Как бы с пилотом связаться?» — произнес вслух Карпухин. «По азбуке Морзе», — подсказал дежурный диспетчер. «Пилоты ее знают. Можно освещением поморгать. Тогда моргните, чтобы привлечь внимание пилота. Передайте, чтобы он...» — майор на мгновение задумался, к примеру, потер нос, а потом: «Виски, если принял сигнал». Свет в КДП замерцал, и все в помещении всмотрелись в кабину Ту-154. Пилот немного помедлил и поднял руку, потер нос, затем виски. Карпухин показал диспетчеру большой палец и сказал: «Передайте следующее, все будет хорошо. Как услышит два быстрых удара в триплекс, пусть вожмется в спинку кресла». «Спасибо за помощь, Владимир Николаевич», — поблагодарил Карпухин офицера КГБ. Когда пилоту морганием передали информацию и увидели подтверждение, пилот потер виски. Майор взял рацию, нажал передачу и сказал: «Внимание, группа, террористов трое. Один в кабине, двое между салонами. Вооружение, обрез и два пистолета. Имеется взрывное устройство. Группе выдвинуться, занять позиции и доложить о готовности», — скомандовал в рацию Карпухин и вновь поднял бинокль. Спецназовцы плотной группой быстро двинулись к лайнеру с шестью авиационными стремянками. Две приставили к двигателям, четыре прокатили под самолетом к выходам из салона. По двигателям группа бойцов забралась на самолет. Затем две стремянки сдвинулись под двигателю крайних аварийных выходов. На площадках стремянок застыли в готовности по три спецназовца. Тем временем бойцы распределились по остальным аварийным проемам и спецключами сняли блокировку с рычагов открытия люков и слегка их повернули. Рычаги салонных дверей сдвинули и накинули на них троса, чтобы быстро распахнуть. В носовой части группа приготовилась проникнуть в кабину пилотов. «Сверчок 1 готов», — доложил снайпер правого борта. «Сверчок 2 готов», «Сверчок 3 готов», «Штурм 1 готов». Когда все группы доложили о готовности, Карпухин вдруг ощутил в груди тревогу, предчувствуя, что операция по освобождению заложников будет с неприятными последствиями. Три вооруженных террориста с бомбой. Потери точно будут, вопрос лишь, сколько. Ни он, ни прочие участники событий не видели, что над КДП завис как будто сгусток темноты. Вверх люди не смотрели. Карагин, командир захваченного ТУ, сидел возле открытой форточки кабины самолета, вдыхая горный, свежий воздух, который нес к морю бриз. Террорист, сидевший в кресле второго пилота, разрешил ее открыть, поскольку сам страдал от духоты. В салоне вовсе ад. Кондиционеры не работают, и пассажиры чувствуют себя как в бане. Но приоткрыть хотя бы немного двери в самолет, чтобы салон проветрить, террористы запретили. Гады. Карагин покосился на бандита. Вертлявый, мерзкий тип с наколками на пальцах, из руки не выпускает пистолет. Сразу заявил, что обязательно застрелит командира, если он вздумает сбежать через форточку. Карагин и не собирался. Он несет ответственность за экипаж и пассажиров. Их бросить подло. К тому же высоко, внизу бетон, запросто сломаешь ноги, да и быстро через проем не выскочить. Застрелит. И тут он заметил мерцание на КДП. «Внимание, внимание», — читалось во вспышках света. «Если вы заметили сигнал, потрите нос, а потом виски». Сердце в груди забилось чаще. Карагин вздохнул, успокаиваясь, потер нос, потер виски. «Что, голова заболела?» — спросил террорист. «Вот дам по буркалам и сразу вылечу». После чего заржал, как лошадь. Карагин не ответил, косясь на широкие окна КДП, где уже морзили светом следующие. «Все будет хорошо. Как услышите двойной стук в триплекс, прижмитесь к спинке кресла». «Куда пялишься?» «Застрелю, НХ», — пообещал татуированный. Он видел мерцание света в высоком здании, но не придал ему значения. «А самолет кто поведет?» — не удержался от вопроса командир. Второй пилот, охранник, хмыкнул. «Он не сможет, вы ему ногу прострелили». Потребуем сюда еще пилота, татуированный пожал плечами. Дадут, и никуда не денутся. Не то взорвем всех нахрен. Он вновь заржал. Так сами же погибнете, сказал Карпухин. Терять нам нечего, папаша, бандит вновь хмыкнул. Если возьмут живыми, лбы всем зеленкою намажут. Сдаваться мы не будем, понял? Вдруг в форточку влетела муха, большая, черная, с огромными глазами. Откуда взялась эта падла? Террорист, приподнявшись, попытался сбить ладонью муху, но та, жужжа, довольно ловко уклонилась и через открытую в кабину дверь порскнула салон авиалайнера. «Здоровая какая», — сказал татуированный, плюхнувшись обратно в кресло. «Не видел таких раньше. Здесь климат субтропический», — сообщил Карагин. «И насекомые другие. Заткнись, ботаник», — рыкнул террорист. «Про климат он рассказывает. Ты тут не радио». А муха, залетев в салон, сначала зависла в проходе у потолка, затем переместилась дальше. Время от времени вот так же зависая, она передвигалась между багажных полок, пока не добралась до туалета в хвосте салона. Там развернулась и отправилась обратно, на полпути присев на потолок как раз над головами двух террористов, сидевших на откидных сиденьях прохода напротив средней двери. Один, худой, костлявый, держал в ладони пистолет Макарова, контролируя первый салон, и второй, весь кругленький, с обрезом охотничьей двустволки, следил за пассажирами во втором. «Что-то они долго телятся», — зло буркнул тощий с пистолетом. «Где доллары? Давно должны были доставить. 2 миллиона баксов собирать непросто», — пожал плечами кругленький. «Да что ты знаешь», — вызверился тощий. «У них в подвалах куча этих долларов. Мозги нам пудрит, тянут время, а мусора, зуб даю, готовит штурм. Нужно напомнить, кто тут банкует. Как? Прихлопнуть еще кого-то из заложников и выбросить из самолета. Пусть видит. Наверное, лучше бабу. А почему не мужика? Им бабу будет жальче». Костлявый встал и осмотрел салон. Пассажиры разговор слышали и теперь пригибали головы, стараясь не смотреть на террориста. «Ты», — Костлявый указал на молодую женщину, сидевшую поблизости. «Так», — быстро встала и подошла сюда. «Не надо», — отшатнулась пассажирка. «Кому сказал?» Костлявый подошел поближе, прицелился из пистолета в девочку лет 3, сидевшую рядом с выбранной им жертвой. «Твоя малявка, могу ее взамен прихлопнуть». «Не надо». Женщина вскочила и заслонила собой дочку. «Не трогайте ребенка. Тогда иди сюда, Мариночка». Мать повернулась к дочке. «Скажешь папе, что я его люблю». «Любила». «Мама, мамочка», — заныла девочка. «Не уходи. Сиди тихонько, словно мышка», — велела женщина. «И не смотри за мной». Из глаз ее полились слезы. «Ну, хватит сопли разводить», — велел Костлявый и вытащил женщину в проход. «Встань возле двери, падла». «Товарищ», — поднялся пожилой мужчина, сидевший через ряд. «Зачем вам эта женщина? Пусть буду я, свое я пожил. Кому ты нужен, старый пень?» — ощерился Костлявый, прицелившись в него из пистолета. «Сядь, слякоть, не то и дочку этой пристрелю».